ею впечатление. Он был похож на викинга древних времен, танцующего с одной из голубоглазых, золотоволосых дочерей Скандинавии. «Это самый красивый танец, какой я видел. А видел я их в свое время немало», — объявил капитан Джим, когда смычок, наконец, выпал из его уставшей руки. Лесли, смеющаяся и запыхавшаяся, опустилась на стул. «Я люблю танцевать», — сказала она, обращаясь к сидевшей рядом Энн. «Я не танцевала с 16 лет, но очень люблю танцевать. Кажется, будто музыка бежит в моих жилах, как ртуть, и я забываю обо всем, кроме удовольствия выдерживать ритм. Под ногами нет пола и нет крыши над головой. Я плыву среди звезд». Капитан Джим повесил скрипку на место рядом с большой рамкой, в которую были оправлены какие-то банкноты. «Есть ли среди ваших знакомых кто-нибудь еще, кто может позволить себе развешивать банкноты на стенах вместо картин?» – улыбнулся он. «Здесь 20 10-долларовых банкнот, не стоящих даже стекла, которое их покрывает. Это банкноты старого банка острова Принцесса